пальцами, как карандаш при письме. Он зажат между большим и указательным пальцами и лежит на среднем. Наконечник трости немного выступает с одной стороны, а ручка с другой стороны тела, по диагонали. Если трость в правой руке, наконечник несколько левее левой ноги, а ручка правее туловища. Если трость в левой руке, то наоборот. Наконечник трости находится сантиметров на 5 выше уровня пола. Положение трости изменяется только движением кисти. Чтобы следить за изменением уровня пола и характером его поверхности, слепой движением кисти опускает трость до соприкосновения с полом и тут же приподнимает ее, то есть прикасается к полу периодически, примерно через шаг. Этот прием называется касание. Для получения более подробной информации о характере пола в помещении, наконечник трости опускает до соприкосновения с полом и скользят им по полу. Это прием скольжения. Следить за стеной помещения с целью обнаружения выступов, уступов, дверных и других проемов можно так же, как и за полом. Применение техники диагонали в помещениях предохраняет слепого от непосредственного столкновения с предметами и людьми, находящимися в помещении на его пути, и позволяет одновременно следить за ориентирами. Техника диагонали прихватки карандаш является основной при самостоятельном передвижении слепых в незнакомых и малознакомых зданиях по коридорам, залам, комнатам и другим помещениям. При подъеме и спуске по лестнице она несколько видоизменяется. Можно использовать два приема. Первый прием – трость держит диагонально, как карандаш, значительно ниже ручки. Наконечник трости чуть ниже уровня второй ступни впереди идущего. При подъеме трость касается верхней части очередной ступеньки. Если наконечник трости не коснется следующей ступеньки, значит до конца подъема осталась одна ступенька. Второй прием. Трость держит также, но не перед собой, а сбоку, свободно, так, чтобы при подъеме наконечник трости легко постукивал по кромкам ступеней. Техника диагонали применяется также и при спуске с лестницы. Подойдя к краю верхней ступеньки, слепой измеряет тростью ширину и высоту ступеньки. Исходное положение перед спуском. Трость держит за стержень немного ниже ручки, как карандаш, так, чтобы ее наконечник был чуть левее корпуса и настолько же ниже следующей ступени. При спуске на одну ступень трость касается верхнего переднего края следующей ступеньки. Спуск продолжается до тех пор, пока конец трости не коснется площадки. Это означает, что до конца лестницы осталась одна ступенька. При нарушенном равновесии, спускаясь и поднимаясь по лестницам, слепой может держаться рукой за перила и ставить на каждую ступеньку поочередно обе ноги. Слепым пожилого возраста тоже лучше держаться за перила. Сойдя с лестницы, слепой продолжает движение, пользуясь техникой диагонали или маятника. Техника маятника со всеми ее приемами будет изучаться несколько позднее, при ходьбе на приусадебном участке. При ходьбе в помещениях нужно показать из этой техники только один прием – прием скольжения, который применяется при подходе к лестницам для определения места, где начинаются ступеньки. При подходе к лестничным площадкам слепой берет трость за ручку хватом сверху. При этом указательный палец лежит на стержне сбоку и направлен к наконечнику трости, а большой палец лежит на ручке сверху. Положение руки и кисти относительно тела такое же, как и в технике диагонали, но наконечник трости направлен вперед. При подходе к лестнице наконечником касается пола то левее, то правее идущего. После демонстрации техники диагонали и приема скольжения из техники маятника нужно провести тренировочные упражнения. Первые тренировки носят ознакомительный характер. Они будут продолжаться на протяжении всей темы до первых удовлетворительных результатов. Одновременно нужно начать тренировку приемов самостоятельного передвижения слепых в помещениях без трости. Незрячие могут применять